Глава 38. С трудом удается не закатить глаза. Держись, Ярослава, держись. Ты прекрасно знаешь о таком типаже. Он везде. Это тот самый тип девушек, которых просто трахают. Но те считают, что они особенные. Если это происходит регулярно, все девушки поголовно. Даже я буду считать, что избрана на великую роль. Любовь всей жизни. Конечно, не обходится без статусов. Их несколько. Типичных до невозможности. Девушка, жена, любимая. Они специально обходят стороной такие слова, как любовница, содержанка. Мы спим, когда он хочет. Собственно, передо мной типичный особь третьего вида. Мне плевать. Я из вида... Переспали, вроде разбежались. Но нужно видеться и взаимодействовать. Уверена, второго раза у нас не будет. Во-первых, я не дамся. Во-вторых, надеюсь на его благоразумие, потому что после вчерашнего боюсь, что не смогу удержать трусы, как только он одним щелчком возбудит меня. Ха, ладно. Девушка его тут, в квартире, топчет пол, который, кстати, надо вымыть. А мне знакомство неприятно, пожимаю плечами. Так что пришла? Громова нет, он на работе. Снова этот взгляд, немного ревнивый, но спокойный. Сразу видно, непростая истеричка. Кажется мне, что она и не проститутка или обычная содержанка. Та бы запаниковала и начала разгром. Как так? Кошелек уводят. А у этой паники нет. Либо богатая, либо слишком уверенная в себе. Адрес дать? Конечно, она ничего не получит. Вот так просто? Выгибает озадаченно бровь. Готова сдать, где Гром? Странно, что его девушка не знает. Где он может быть? Усмехаясь и упираясь плечом в стену. Это надолго, кажется. Он не особо распространяется. Хмыкает, отворачиваясь. Осматривается вокруг, что-то выискивая. Думает, что он от нее спрятался? И я удивлена, что ты его знаешь. Проходит чуть дальше, а меня это раздражает. Я вообще чужаков не люблю. Если ты пописать, то налево прямо и... Ну, в общем, там найдешь. А потом жди своего парня. На последнем слове чуть не смеюсь. У подъезда. Мне еще убраться надо. А ты своими каблуками натопчешь. Судя по тому, какая здесь расстановка, и жутко тобой провоняло. Друг проговаривает внезапно так. Я не сразу врубаюсь. Пропахло? Правда? Я и не заметила. А, Эмин? Интересно, это... Так, неважно. Ты явно пробыла здесь не одну ночь и живешь тут довольно... давно. Ты след пересмотрела? Вижу, что фанатка. Но да, я здесь живу. Я могла промолчать. Сделать вид, что мне на нее плевать. Но раздражение нарастает. Конечно, я не думала, что Громов примерный мужчина. И секс у него раз в год. Но отчего-то мне становится неприятно. Он мог быть с ней 2 дня назад. А меня трахнуть вчера. Завтра он пойдет к ней, в чем я уверена. Неприятно. Позабавился и будто выкинул, воспользовавшись. Ясно. Говорит четко, холодно, выпрямляясь в полный рост. И быстро идет на выход из квартиры. Чего приходило? Спрашивать не хочу. Настроение падает. Передать, что ты здесь была? Не поворачиваясь, устремляя взгляд в огромное, во всю стену стекло. Пытаюсь отвлечься. Что-то сильное, не щадящее, сдавливает внутри грудь, кости, все органы. Обидно? Не знаю. Чего обижаться? Нет даже повода. Не предъявлять же ему, что он скотина, потому что лишил меня девственности. У меня к ней полная апатия, и на самом деле. Я не переживаю. Раньше? Да. Говорила, что отдамся только любимому мужчине. А потом поняла, что это последнее. Что волнует меня в жизни. Вот и сейчас. Плевать. Не нужно. Сама поговорю с ним. Почему-то я сейчас понимаю ее чувства. Вздохнув, закрывая за ней дверь. Стук ее каблуков слышу даже через толстую преграду из металла. На несколько секунд зависаю на пороге. Пойдет к нему? Интересно. Чем закончится все? Они переспят? Конечно. По-другому и быть не может. Осматриваюсь вокруг. Ощущение? Что я только сегодня въехал в эту квартиру. По-прежнему везде пусто, лаконично. ничего не изменилось, и он не изменится. Поэтому смысла думать о Громове нет. Отрываюсь от двери, хватаю швабру и иду убираться. Хоть как-то нужно отвлечься. Громов. Отрываюсь от дел на звонок. Уже знаю, кто это может быть. Наверняка Ярослава. Чисто из вредности, чтобы отвлечь меня от дел. Но ошибся. Не она. Охранник. Что случилось? Начинаю, не раздумывая. Клуб еще не работает. И если звонит охрана, что-то произошло. Босс, к вам тут посетительница. Посетительница? Конечно, понятно, кто это. Сучка. Я ей зад надеру. Обещал и сделаю. Хватит игр. Задрала. Мало того, что эта соплячка уже въелась мне в ноздри, под кожу, во все органы, мозги и даже мысли. Она еще мне покоя на работе не дает. Задрался курить. Лишь бы застрявший запах из ее носа прогнать запахом сигарет. Блять, я дебил. После вчерашнего, получив свое, я сделал хуже. Теперь я хочу еще большего. И распробовать все до мелочей. Буду смаковать, упиваться. И мне не будет стыдно. Ни хрена. Сегодня, проснувшись, первое, о чем я подумал. Нужно сходить в аптеку. Все, дело сделал, успокоился. Муки совести? Ни хрена их нет. Ждал, ждал, и нихуя. Подумал, что надо свалить. Свалил. На работу. А она решила за мной пойти? Нет. Тогда бы трахнул ее здесь. Он на том кожаном черном диване. Бесит. До одури, до чертиков. Я же сказал ей сидеть дома. И ключи у нее забрал. Эта дурочка что, оставила квартиру незакрытой? И если моя коллекция алкашки пропадет, я сотру ее с лица земли. Пропустить? Ну, Яра. Блядь, прикончу. Да. Выпаливаю.